План — это. Я узнал, что планирование — это шаг, о котором я хотя бы раз задумывался при создании работы. Просто я не осознавал, что тот этап, которым я сейчас занимаюсь, — это и есть планирование. Теперь, когда у вас есть примерное представление об этом, давайте уточним некоторые моменты. На английском этот этап называется planning. Речь о выделении цели и обдумывании того, что, почему и как сделать для ее достижения. Планирование работы заключается в выяснении, что это за работа и почему ее следует выполнять. Есть ли разница между планом-макетом и планом-проектом? Если план-макет — это определение цели работы, то план-проект — определение порядка действий для ее достижения. Оба термина связаны между собой, поскольку необходимы для выполнения работы, как было задумано, а также для достижения цели. Другими словами, одно включает в себя другое. Планирование — это правильное выделение цели работы и ее разъяснение. Как я уже упомянул, правильное осознание своей работы означает ее рассмотрение с объективной точки зрения, а не только ее содержание. В цели работы должно быть четко указано, почему вы хотите ее создать. В настоящее время цель является дополнительным необходимым элементом. Кроме того, вам нужно ответить, почему вы хотите создать именно комикс или вебтун. Когда вы думаете, почему я рисую комиксы и какие цели при создании комиксов я преследую, общая цель становится яснее. Если вам сложно размышлять о том, каким именно комиксом вы занимаетесь, попробуйте использовать уже созданные произведения или художников, которые выступают в качестве наставников. Например, «Я хочу создать такое произведение, как Мисен «Неполная жизнь». Или «Я хочу стать таким автором, как Стэн Ли». Автор книги «Понимание комикса» Скотт Маклауд упомянул в своей работе 6 этапов создания. Он утверждал, что творчество — это искусство, и что оно, по сути, связано с размышлениями о том, что художник хочет получить и какой цели достичь. 6 этапов создания, о которых говорит Маклауд, заключаются в следующем. Первый — это идея и цель. Они появляются после размышлений о том, почему вы хотите создать работу. Второй — это форма, которую принимает произведение. Книга, рисунок, скульптура и так далее. Третий — стиль. Речь идет о способе выражения, позволяющем различить, какому жанру и школе принадлежит произведение. Четвертый — это структура. Превращение частей в целое и принятие решения о том, что включить, а что оставить. Если сравнивать с комиксами, это была бы постановка. Пятый — технические навыки, необходимые для создания произведения искусства. Шестой и последний этап — внешний вид. Это первое, с чем сталкиваются читатели. Читатели смотрят на внешний вид произведения и решают, соответствует ли оно их вкусу. Разве большинство авторов комиксов и вебтунов не очарованы идеей существования 6 этапов и не делают свои первые шаги в мир комиксов с ее помощью? Конечно, вы можете стать автором, не беспокоясь об идеях и целях, но однажды вы начинаете задумываться об этом. Скотт Маклауд говорит, что только авторы, которые задумались о содержании, истории или о форме, экспериментальности, соответствующих идее и цели, могут продолжать свою творческую жизнь, как бы трудно это ни было. Не все проходят 6 творческих стадий в одном и том же порядке. Кроме того, время для беспокойства на каждом этапе может быть разным, но в итоге оно выходит за рамки 6 этапа. И в конце концов вы спрашиваете, почему я рисую комиксы? Если вы сможете дать ответ, многие вопросы при планировании работы будут решены. Если вы решите стать художником, представляющим новые образы, то будете подчеркивать оригинальность при планировании работы. Если решите стать автором, который ценит повествование и быструю передачу информации, то подчеркнете, насколько эффективно можете передавать контент с помощью вебтунов. Планирование — это этап, на котором можно четко установить причину выполнения работы и ответить на вопрос, почему вы хотите стать автором, и благодаря этому обрести небывалую уверенность. Хорошее планирование начинается с глубокого понимания своего произведения. Это означает не только его осознание, но и понимание окружающей среды, в которой существует это произведение. Внешняя среда — это все, кроме процесса создания вебтуна. Внешняя среда произведения — это то, сколько существует платформ для вебтунов, какова их природа, какие произведения в основном публикуются и в каких жанрах. Детально различать типы сложно, но, с другой стороны, если вам нравятся вебтуны и вы интересовались ими, возможно, вы уже обладаете этой информацией. Иногда люди хотят стать авторами вебтунов, но при этом мало их читают или не интересуются средой цифровых комиксов. Если вы не стремитесь стать профессиональным продюсером или агентом, вам не обязательно интересоваться знаниями и информацией, связанными с внешней средой вебтунов. Приоритетом будет сбор дополнительной информации, касающейся творческой части работы. Однако, поскольку эти вещи взаимосвязаны, между полем художника и полем планировщика нет различий. Скорее, оно может привести к конфликту из-за непонимания важности работы друг друга. Если после того, как вы стали автором, вас спрашивают, на какой платформе вебтунов вы сейчас публикуете работы, разве вы не должны дать им соответствующий ответ? Кроме того, это помогает в создании произведения.